и получил единовременно 20 тысяч долларов плюс проценты с каждой передачи, которые продолжали поступать еще и теперь, 5 лет спустя. Фостер без обиняков приступил к делу. «Что вы знаете о нейтринике, дядя Ральф?» «О нейтринике?» Нимо изумленно вытаращил маленькие глазки. «С каких пор ты занимаешься нейтриникой? Мне почему-то казалось, что ты выбрал псевдогравитационную оптику». «Правильно. А нейтриники я просто навожу справки». «Опасное занятие. Ты переходишь демаркационную линию. Это тебе известно?» «Не думаю, чтобы вы сообщили в комиссию, что я интересуюсь чем-то посторонним. Может быть, и следует сообщить, пока ты еще не натворил серьезных бед. Любопытство — профессиональная болезнь ученых, нередко приводящая к роковому исходу. Я-то видел, как она протекает. Какой-нибудь ученый работает себе тихонько над своей проблемой. Но вот любопытство уводит его далеко в сторону, и, глядишь, собственная работа уже настолько запущена, что на следующий год его дотация не возобновляется. Я мог бы назвать столько... Меня интересует только одно», — перебил Фостер. «Много ли материалов по нейтринике проходило через ваши руки за последнее время?» Нимо откинулся на спинку кресла, задумчиво посасывая виноградину. «Никаких. И не только за последнее время, но и вообще. Насколько я помню, мне ни разу не приходилось обрабатывать материалы, связанные с нейтриникой». «Как же так?» Фостер искренне изумился. «Кому в таких случаях их поручают? Право не знаю», — задумчиво ответил Нимо. «На наших ежегодных конференциях, насколько помнится, об этом никогда не говорилось. По-моему, в области нейтриники фундаментальных работ не ведется». «А почему?» «Ну, не рычи на меня. Я же ни в чем не виноват. Я бы сказал, следовательно, вы твердо не знаете», — нетерпеливо перебил его Фостер. «Я могу сказать тебе, что именно я знаю о нейтринике. Нейтриника — это наука об использовании движения электронов и связанных с этим сил». «Ну, разумеется. А электроника — наука о применении движения электронов и связанных с этим сил. А псевдогравитика — наука о применении полей искусственной гравитации. Я пришел к вам не для этого. Больше вам ничего не известно». «А кроме того, — невозмутимо докончил дядюшка, — нейтроника лежит в основе обзора времени. Но больше мне действительно ничего не известно». Фостер откинулся на спинку стула и принялся с ожесточением массировать худую щеку. Он испытывал злость и разочарование. Сам того не сознавая, он пришел сюда в надежде, что Нимо сообщит ему самые последние данные, укажет на наиболее интересные аспекты современной нейтриники, и он получит возможность вернуться к Поттерли и доказать историку, что тот ошибся, что его факты — чистейшие недоразумения, а выводы из них неверны. И тогда он мог бы спокойно вернуться к своей работе. Но теперь... Он сердито убеждал себя: «Хорошо, пусть в этой области не ведется больших исследований. Это же не означает сознательной обструкции. А что, если нейтриника — бесплодная наука? Может быть, так оно и есть? Я же не знаю. И Поттерли не знает. Зачем расходовать интеллектуальные ресурсы человечества на погоню за пустотой? А, возможно, работа засекречена по какой-то вполне законной причине». «Может быть». Беда заключалась в том, что он хотел знать правду и теперь уже не может махнуть на все рукой. Не может и конец. «Существует ли какое-нибудь пособие по нейтринике, дядя Ральф? Что-нибудь простое и ясное? Какой-нибудь, ну, элементарный курс?» Нимо задумался, тяжко вздыхая, так что его толстые щеки задергались. «Ты задаешь сумасшедшие вопросы. Единственное пособие, о котором я слышал, было написано Стербинским еще кем-то. Сам я его не видел, но один раз мне попалось упоминание о нем. Да-да, Стербинский и Ламмарш.